Глава 7. Какое-то время мы просто стояли в шоке, уставившись на огромную мину. Разумеется, подробности могла рассмотреть только я, но магам было достаточно увидеть плотный магический кокон, сквозь который даже палец было не просунуть, не говоря уже о том, чтобы пытаться его вскрыть, рискуя случайно активировать чудовищный по своей мощи заряд. А потом я вспомнила об оставленном снаружи короле и засуетилась. «Если мы не вернемся, его нетерпеливое величество или само сюда припрется, топая ногами и громко возмущаясь, или же помчится за помощью. Разумеется, приведет с собой толпу магов, кто-то из них обязательно что-нибудь брякнет, мина, реагирующая на шум, моментально проснется, и все. Прощай, дворец, прощай, король, вместе с городом и прилегающими территориями». Знаком велев Бумби отлипнуть, я бесшумно подкралась к лорду Лайсу, тихонько выудила у него из-за пояса артефактную перчатку и, нацепив на руку, деликатно потянула мага за рукав. Рыжик растерянно обернулся. Я также молча приложила палец к губам и выразительно ткнула пальцем в сторону выхода, а затем демонстративно приподняла подол платья и на цыпочках двинулась прочь. Маг понятливо кивнул, после чего осторожно привлек внимание напряженно раздумывающего друга. Тот тоже обернулся, окатив меня раздраженным взглядом. Но когда я изобразила над головой корону, понятливо попятился до последнего, не отводя от спящей мины напряженного взора. «Это катастрофа!» — выдохнул Рыжик, когда мы вернулись в коридор. «Что там?» — процедил король. «Лайс, что вы нашли?» «Мина, ваше величество. Припсы не ошиблись. Там лежит просто гигантская мина с невероятным по силе зарядом». «Уничтожить ее можно?» «Разве что вместе с дворцом», — мрачно отозвался Дефос. «На ней стоит защитный кокон высшего порядка, и силой его питает наша с вами охранка». «Что?» «Стоп, а можно еще раз специально для леди?» — встрепенулась я. «Как вы сказали, милорд, магический кокон, имеющий сродство к защите дворца и связанный с ним напрямую?» «Совершенно верно». «А разве подобную защиту может создать ведьма?» — осторожно уточнила я. Синеглазый помрачнел еще сильнее, а лорд Лайс схватился за голову. «Она тоже завязана на стихию Земли, и ее нельзя отключить, не активировав мину». «Тогда это должно означать, что помимо ведьмы в заговоре замешан маг?» Еще осторожнее поинтересовалась я. «Причем довольно сильный, из числа тех, у кого есть доступ во дворец?» «Как мне следует это понимать, господа?» Хмуро осведомился его величество, переводя суровый взгляд с одного мага на другого. «Лайс, это ваша обязанность отвечать за нашу безопасность. Как могло случиться, что кто-то незаметно пронес сюда взрывное устройство, присосался к вашей сети и с вашей же помощью укутал мину такой защитой, что с ней даже Дефос опасается связываться?» «Не знаю», — убито прошептал Рыжик, и мне вдруг стало его жаль. «Господа, мне кажется, сейчас это не первостепенная задача», — кашлянула я. «Надо решить, что делать с миной. Полагаю, нам понадобится помощь хороших магов. Ваше Величество, у вас такие есть?» «Трое сильнейших магов столицы перед вами, госпожа ведьма», — деревянным голосом ответил король. «Но, боюсь, ни один из них не знает, что делать. Дефос, как считаете, не пора ли нам начать эвакуацию дворца?» «Тогда уж всего города», — хмуро отозвался шеф, продолжая о чем-то напряженно размышлять. «К сожалению, я видел только часть мины. И лишь потому, что она связана с защитой, об остальном можно лишь догадываться, и именно это ограничивает нас в действиях. А взрыв может произойти когда угодно». «Мы банально не знаем, с чем имеем дело», — тихо подтвердил лорд Лайс. «Вчера я попытался исследовать снятые с купола мины, но от них остались одни оболочки. Внутренности сгорели, поэтому я не сумел понять принцип их работы, а леди Цицелия, боюсь, этого не помнит». «Зато Бумба должна помнить». Так же тихо сказала я и в третий раз за утро оказалась на перекрестье сразу трех взглядов, а затем подняла голову и, отыскав на потолке задумчиво вращающую глазами мину, так же тихо спросила: «Бумбочка, ты сможешь помочь?» Она тяжело вздохнула. «Если я сниму заклинание преобразователя, обратно мне его никто не вернет». «Ничего страшного, ты всегда можешь воспользоваться маскирующим». «Но оно забирает много сил». «Мы постараемся их восполнить и обеспечим полноценным питанием, чтобы ты могла и дальше оставаться незаметной. Шеф, подтвердите». Дефос поджал губы, но все же неохотно кивнул. «В бюро есть несколько списанных артефактов, которые можно еще несколько лет без последствий наполнять и также спокойно тратить. Я распоряжусь, чтобы их отдали вам». Бомба, ты слышишь?» «Ладно, уговорили», — проворчала невидимая мина, спрыгивая с потолка и сбрасывая заклинания, делавшие ее невидимым для магов. Ловко приземлившись на пол, она плюхнулась на спину и, растопырив щупальца в разные стороны, сердито буркнула. «Нате, изучайте. Только осторожно, я щекотки боюсь». «Спасибо, милая», — тепло улыбнулась я, наклонившись и почесав похожее на брюхо черепахи белесое пузико. «Ты настоящий друг». Бумба довольно хрюкнула и окончательно размякла. А маги опустились на корточки и, пару секунд ошарашенно помолчав, принялись за осмотр. Выглядело это примерно так. Мужчины со знанием дела вертели мину во все стороны, просили выдвинуть и убрать хоботок, вполголоса обсуждали строение глаз, пытались понять, как работают бородавки, вытягивали гибкие щупальца на всю длину, после чего снова их сворачивали и, оценив размеры и остроту когтей, уважительно качали головами. Попутно обследовали Бумбу магически, опутывая ее сетью каких-то заклинаний. Мина при этом сдавленно охала-ахала, нетерпеливо ерзала и кокетливо отмахивалась от излишне настойчивых пальцев. А временами, когда заклятие очень уж активно по ней елозили, содрогалась всем телом и сдавленно хихикала. «Ай, ой, ой, не могу, хватит!» – заверещала она, когда Дефос принялся ощупывать нежное брюшко. «Не надо, я же сказала, что щекотки боюсь!» Синеглазый поморщился, но в конце концов ткнул пальцем куда-то в середку и хмуро сказал. «Похоже, это ее единственное слабое место. Сверху панцирь очень прочный, обычным заклинанием не пробить, да и бородавки мешают. Упаси небо, хоть одну заденем. Головы, как таковой, у нее тоже нет. Глаза она может спрятать. Честно говоря, я даже не знаю, каким местом она думает». «Но-но, что за намеки?» Тут же встрепенулась мина, мгновенно подскочив и одним прыжком оказавшись на потолке, и уже оттуда погрозила щупальцем. «Среди двуногих тоже хватает народу без мозгов, и ничего, прекрасно ходят и даже разговаривают». «Что нам это дает?» — осведомился король, поднявшись на ноги и брезгливо вытерев руки о штанину. «Стол металлический», — напомнил лорд Лайс точно таким же бездумным жестом, испачкав свой модный камзол. «Железо отклоняет любые заклинания, поэтому нам не удастся обезвредить тварь, не потревожив защитного купола». «А если попробует леди?» «В прошлый раз именно она активировала мину». Поморщился шеф и тоже встал. «А магией здесь пользоваться нельзя. Заряд может сдетонировать». «Надо действовать по-другому». «Эй, как там тебя? Бумба! Если я верну тебе преобразователь, ты сможешь подобраться к той дуре и ударить ее в пузо?» Бумба хмыкнула. «Ударить-то смогу. Под заклятием мне металл не помеха. Но куда я потом силу девать буду?» «Нам отдашь». «Кому вам?» «Напитаешь ее амулеты, артефакты, кольца, цепи. Сила-то у вас обычная, ведьминская, а не стихийная. Бородавки ее просто преобразуют в пламя и вышвыривают наружу под давлением. Но по сути она нейтральная, поэтому загнать ее в амулеты все-таки можно». «Хм...» Откровенно задумалась мина. «Но в меня влезет максимум треть, или даже четверть, хотя, в принципе...» «Хозяйка, ты ведь тоже можешь забрать немного сил. И кошки возьмут, а остатки сбросим в амулеты, и авось не расплавится от перегрузки. Один вопрос. Маг, ты сумеешь точно воспроизвести заклинание?» «Я посмотрел структуру». Сухо отозвался шеф. «Сделаю не совсем такое, я все же не ведьма, но похожее. Повезло, что у нас уже были наработки по этой теме». «Это лучше, чем ничего», — после недолгого раздумья признала Бумба. «Хорошо, я готова попробовать». «Дефос, а вы уверены, что оно того стоит?» — беспокойно спросил король. «Мы, надеюсь, не взлетим на воздух? У меня же скоро ужин, совещание». Шеф кивнул. «Иравионские послы, которых вы терпеть не можете, я помню, сир. Но согласитесь, лучше мы взорвем дворец вместе с ними, чем взлетим на воздух через пару дней, когда посольство уедет». «Или вы все-таки решили объявить эвакуацию?» «Чтобы эти сволочи растрепали о наших проблемах соседям?» — мрачно осведомился король. «Нет уж, пусть подохнут под обломками. Уверен, жена меня поймет». «Тогда предлагаю не терять время. Лайс, что у тебя есть из побрякушек? Ваше Величество?» Маги пошарили по одежде и выгребли наружу целый ворох вещей, в которых я с изумлением признал артефакты. Кольца, булавки, монеты... Король даже пуговицы с камзола содрал и с неловким покашливанием передал Дефосу. Сам шеф тоже разоблачился, добавив в горки вещей золотые запонки и непонятного назначения квадратную золотую пластинку длиной с мой мизинец. А Рыжик накинул сверху серебряную, почти как у меня, цепочку с приличным размером кулоном, в котором скромно поблескивал поразительно крупный бриллиант. «Осталось только решить, кто потащит все это к мине», — пробормотал он, оглядев получившуюся горку. Я в шоке оглядела переглянувшихся мужчин. «Вы что, серьезно собрались туда лезть? Сейчас?» «А когда?» — мрачно осведомился его величество. «Вы можете дать гарантии, что мина не взорвется через минуту после того, как мы уйдем?» «Нет». «Между прочим, вчера с Лайсом вы были гораздо ближе к взрыву, чем сейчас, так что особой разницы не вижу». Я мысленно содрогнулась. «Это верно. Вчера мы с магом едва не совершили ошибку. Нам безумно повезло, что Бумба оказалась такой сговорчивой, однако рассчитывать, что со второй миной удастся справиться так же легко, было глупо. Не говоря уже о том, что дотронуться до нее, не задев защитный купол, я просто не смогу». «Тогда я с вами», — прошептала я, зябко обхватив себя руками за плечи. «Это ужасный риск, но за свои поступки надо отвечать». Король удивленно приподнял брови, но разговаривать стало некогда, потому что Дефос решительно сгреб безделушки в кулак и, коротко изложив нам свой план, снова нырнул в тоннель. Операция по разминированию началась незамедлительно. С того, что переставшая быть материальной бомба бесшумно пробралась в комнату, быстрее молнии юркнула под стол и, выдвинув вверх длинный хоботок, как иголкой ткнула им в брюхо спящей твари. Дефос не ошибся в оценке магического купола. Снизу, под столом, зверюгу ничего не защищало. Видимо, ее хозяин понадеялся на свойства металла и не предусмотрел, что кто-то сумеет их обойти. От удара громадная мина дрогнула всем телом, заставив нас застыть в ожидании взрыва. Бородавки на ее спине угрожающе встопорщились и налились кровью. С одного боку выстрелил и угрожающе зашевелил губами, такой же, как у бумбы, только в 5 раз толще хобот. Почмокав пару раз и попробовав воздух на вкус, он неуверенно замер, но вскоре снова опал. А затем и бородавки погасли, позволив магам перевести дух и сделать мне приглашающий жест. «Ну, мальчики, не подведите!» — мысленно взмолилась я, расстегивая ошейники припсов. «Даже одна магическая искра может разбудить эту штуку, а в ваших поводках их предостаточно». Собаки на мгновение застыли, когда я опустилась на корточки и пристально посмотрела им в глаза, после чего понятливо вильнули хвостами, ободряюще лизнули мне руки и, подхватив оставленные в углу безделушки, огромными прыжками рванули к столу. Поскольку для безопасности требовалось соблюдение максимальной тишины, собаки таскали амулеты по одному. Аккуратно хватая их с пола, они абсолютно бесшумно приносили их к бумбе. Та, вытянув лапу, стремительно переливала из мирно лежащей твари дармовую силу. Когда амулет начинал угрожающе светиться, псы также беззвучно возвращались и, наконец, выносили артефакт в коридор, под чуткий присмотр принцессы и смертельно разобидевшейся Ириски, которую внутрь никто не пустил. Маги тоже не переступали порог комнаты, как, впрочем, и я. Если честно, я вообще надеялась, что мне туда не придется входить, потому что здоровущая мина сдувалась прямо на глазах. К тому же пока вмешиваться в процесс не требовалось. Призраки справлялись сами. Но на всякий случай я по очереди провожала псов к выходу, и каждый раз, когда они осторожно опускали переполненный до краев амулет на пол, с облегчением улыбалась. Все-таки они молодцы. Зря Лайс на них наговаривал. А вот потом у нас возникла проблема. Амулеты подошли к концу, а в твари, судя по активной жестикуляции бумбы, осталось больше половины резерва. Все, что могла, моя замечательная мина мгновенно высосала, раздувшись до поистине устрашающих размеров. Но одновременно с этим она начала жутковато икать, да так, что каждый раз ее глаза устрашающе выпучивались, словно бедняга готовилась срыгнуть, а трясущийся от каждого ика хоботок едва не выскакивал из ранки. «Не хватило», — в панике подумала я, когда бумба, икнув в очередной раз, показала нам 3 развернутых щупальца. «Еще 2/3 осталось». «Мама дорогая, какой же у нее был заряд?» «Леди, ваш выход!» — сделал большие глаза лорд Лайс и для верности указал мне на бумбу. Вздохнув, я опустилась на четвереньки и быстро поползла к столу, надеясь, что ненароком не нарушу охраняемый миной периметр. Добравшись до едва не лопающейся от избытка сил бумбы, обхватила ее руками и мысленно пожелала, чтобы Дефос не ошибся, и у меня получилось оттянуть на себя хотя бы часть чудовищного заряда. Через несколько мгновений у меня появилась очередная возможность убедиться в правоте мага. Стоило только прикоснуться к бумбе, как мои пальцы, а затем и все остальное тело засветились алым светом, а вскоре кроваво-красное зарево переползло и на разметавшееся по полу платье, заставив его в прямом смысле слова запылать. Неприятных ощущений это не принесло, а вот Бумбе существенно полегчало. По крайней мере, икать она перестала, а после того, как с другой стороны в нее уткнулись носами оба припса, заметно повеселела и смачно зачавкала, вытягивая из сонной твари такие объемы магической энергии, что та, если бы внезапно проснулась, точно бы грохнулась в обморок от возмущения. Через короткое время мы с собаками светились уже втроем. Они призрачно-голубоватым светом, я по-прежнему красным. Тварь на столе к тому моменту уменьшилась в размерах вдвое и теперь походила на резко похудевший кожаный мешок, из которого вынули большую часть содержимого. А потом я почувствовала, что самым непостижимым образом тяжелею. И впервые за долгое время испытала ощущение, что обладаю некоим подобием материального тела. Более того, я начала чувствовать собственные пальцы, которые от избытка сил начала покалывать миллионами острых иголочек. Ощутила прикосновение шелкового подола к коже и даже почувствовала сквозь перчатку легкое надавливание от засиявшего, как солнце, колечка, о котором в суматохе едва не забыла. С удивлением уставившись на охваченную огнем руку, я в задумчивости тронула проснувшееся кольцо. Оно в ответ засияло ярче, словно сумело восполнить резерв, который я не так давно истратила. После чего разгорелось, охватив ладонь удивительно приятным теплом. А потом со стороны двери раздался громкий скрип чьих-то зубов, и я поспешно отдернула пальцы. После чего покосилась на Бумбу и по ее озабоченно вращающимся глазам поняла, что проблемы на этом не закончились. Когда мне стало тяжело даже сидеть, а припсы устало опустили морды на лапы, в мине осталось примерно четверть от первоначального заряда, но в нас с собаками больше не лезло. По крайней мере, я чувствовала себя так, словно сама вот-вот взорвусь. Да и Бумба не могла остановиться или просто оторваться от мины, без риска пробудить опасную тварь. Что в такой ситуации делать, я не имела ни малейшего понятия. Маги, к которым я обернулась с молчаливым вопросом, тоже пребывали в растерянности. Даже Дефос выглядел бледно, не говоря о Лайсе или схватившемся за голову короле. Но что самое ужасное, ни совета от них спросить, ни самой поделиться мыслями не было никакой возможности. А что случится, если силы в нас с собаками станет чересчур много, никто не знал. Тяжело вздохнув, я отвернулась, обняв напряженно сопящую Бумбу покрепче. Меня неумолимо потянуло в сон, хотя призракам это не свойственно. Сияние кольца к тому времени стало таким ярким, что пришлось закрыть глаза, спасаясь от нестерпимо яркого света. А затем я неожиданно подумала, что, наверное, ничего страшного не произойдет, если меня вдруг не станет. И вообще, не так уж это и плохо – спасти целый город, расплатившись таким образом за прошлые грехи. Вот только и риску ужасно жалко. «Мяу!» Неожиданно рявкнули мне в ухо, а затем прибольно укусили в плечо. Я вздрогнула от неожиданности и машинально обхватила одной рукой неугомонную кошку, которая каким-то образом умудрилась сбежать от мамки и, кажется, немного подросла. «Мяу!» Снова заверещала Ириска, оцарапав меня острыми коготками. После этого я окончательно встряхнулась, подняла голову и с изумлением обнаружила, что сижу перед столом в гордом одиночестве, а сверху безжизненно свисает высохший, как стебелек в жару, хобот вместе с таким же тощим, напрочь лишенным жизни щупальцем. В дальнем углу, шумно дыша, сидят невидимые припсы, вокруг которых еще не угасло призрачное сияние. Рядом, громко пыхтя и отдуваясь, лежит растолстевшая, едва способная шевелиться Бумба, светящаяся почти так же ярко, как псы. Принцесса аккуратно подхватывает ее пастью и неторопливо уносит в коридор. А зашедшие в комнату маги деловито оглядываются и вполголоса обсуждают случившееся. «Ты откуда взялась?» – строго спросила я, когда убедилась, что все закончилось благополучно. Ириска лизнула меня в нос шершавым язычком и радостно мяукнула, после чего с торжествующим мявом запрыгнула на стол, попрыгала на трупе мины, снова слетела на пол, игриво толкнулась носом и, услышав повелительный рык матери, бодро умчалась прочь. «Повезло, что копри решили помочь», — встретив мой вопросительный взгляд, улыбнулся лорд Лайс. «Сама бы принцесса вряд ли вмешалась, но Ириске закон не писан. Она переживала за вас и оттянула на себя немалую часть энергии. Мне показалось, или она подросла?» «Не показалось», — ответил вместо рыжика Дефос. после чего окинул внимательным взглядом стол, стены, меня и резко бросил: «Сожгите ее». Я так опешила, что не смогла даже спросить, за что. И когда, поднесший руку ко рту, король выдохнул целый столб жидкого огня, не сдвинулась с места. Впрочем, наверное, я бы и не смогла никуда уйти. Перебравшая энергии тело стало похожим на неповоротливую колоду, поэтому я неверяще замерла и в шоке уставилась в холодные синие глаза человека, который в третий раз подряд пытался меня убить. Магический удар может быть опасен для призраков. Я в этом убедилась еще в тот день, когда по неосторожности задела пентаграмму. В тот раз мое платье стало похожим на решето, а в этот просто-напросто задымилось. Перчатки на руках запылали, по коже пронеслась волна неистового жара. Исторгнутое королем пламя мгновенно взвелось до самого потолка, окружив меня неодолимой стеной. Но именно в этот миг я неожиданно вспомнила, что уже испытывала нечто подобное, и точно так же стояла в окружении огненного кольца, которое и тогда, и сейчас было завораживающе прекрасным. «Цицелия!» — откуда-то издалека донесся до меня встревоженный голос Рыжика. «Цицелия, возвращайтесь! Он может вам навредить!» Я не ответила. Огонь покорил меня своей невероятной и смертельной игрой. Горячее пламя плясало так близко, что казалось, протяни руку, и оно с готовностью прыгнет на ладонь. Оно то извивалось, скручиваясь тугими змеиными кольцами, то с гордостью расправляло оранжево-красные крылья, то сердито ревело диким зверем, то кричало раненой птицей и с каждым мгновением подступало все ближе, настойчиво нашептывая, требуя, умоляя, чтобы я шагнула навстречу и хотя бы на миг ему поддалась. «Цицелия!» «Сейчас!» — прошептала я с надеждой, протягивая к пламени руку. «Я уже иду». Огонь торжествующе взревел, и у меня словно что-то щелкнуло в памяти. Прямо передо мной из огня каким-то невероятным образом соткалось смутно знакомое мужское лицо, обрамленное копной ярко-рыжих, похожих на настоящее пламя волос. Горящие неподдельной яростью глаза грозно сощурились. Между густых бровей пролегла глубокая складка, а громоподобный голос рыкнул, казалось, в самое ухо. «Ну, что ты еще успела натворить?» У меня тоскливо заныло в груди. Этот голос. О небо, он был ужасно рассерженным, но при этом таким родным. А лицо? Клянусь, я бы полжизни отдала, чтобы узнать, кем был для меня этот свирепо раздувающий ноздри мужчина. Отцом? Другом? А может, любимым? Я порывисто качнулась вперед, надеясь, что неистово рвущийся к потолку огонь подскажет ответ, но внезапно меня бесцеремонно толкнули в бок, что-то железной хваткой вцепилось в талию, затем меня дернули, немилосердно сжали и куда-то поволокли, заставляя огонь неохотно расступиться, после чего он обиженно зашипел, а пространство вокруг меня затопили густые облака пара, словно кто-то щедро плеснул туда водой. Когда я пришла в себя и подняла голову, чтобы узнать, кому обязана спасением, то искренне опешила. Дефос был зол, как 100 демонов. Растрепан, под густым слоем сажи было невозможно различить выражение на его лице, зато бешено горящие глаза оказались так близко, что я на мгновение растерялась и непроизвольно замерла с благоговением, наблюдая, как в расширенных от злости зрачках стремительно зарождается смерч. Вот уж не думала, что это зрелище может быть таким потрясающе красивым. Воздушная магия далеко не самая опасная, но поди ж ты, мне почти страшно. Однако вместе с тем до сладкого ужаса хорошо, ведь красотой разбушевавшейся стихии нельзя не восхищаться. «Какого демона вы там остались?» Хрипло выдохнул шеф, мертвой хваткой вцепившись в мою бедную талию. Пусть она и призрачная, но сквозь артефактную перчатку я прекрасно ощутила прикосновение чужих пальцев и была поражена тем, насколько они оказались сильны. «Вам что, жить надоело?» «Какая разница?» — тихо спросила я, опуская глаза. «Вы же сами велели меня сжечь». «Я велел сжечь останки. Даже будучи дохлой, мина может быть опасной». «Правда?» — еще тише спросила я. Дефос раздраженно рыкнул и разжал, наконец, пальцы. «Если вы не знали, то ведьм на кострах давно не сжигают. Но даже если бы это было не так, у вас осталось мое кольцо, и оно, между прочим, снова разряжено». Я опустила взгляд на свои дымящиеся руки и только сейчас заметила, что они больше не светятся. Избыток сил исчез, словно его и не было, а сиявшее ярче солнце колечко снова стало черным, тусклым и невзрачным, как раньше. «Лайс, почисти тут все и восстанови защиту», — отрывисто бросил маг, резко отстранившись и мгновенно растворившись в облаках дыма. «Сир, в следующий раз дозируйте силу. Второго пожара за месяц ее величество нам не простит». Его величество сконфуженно опустил голову. «Прошу меня извинить, я этого не планировал. Видимо, останки каким-то образом сдетонировали на заклинание». «Райф, что с амулетами делать? Их же скоро разорвет от перегрузки». Раздался из соседнего облака обеспокоенный голос королевского инспектора. «Что хочешь», — буркнул невидимый шеф. «Только запонки верни, они дороги мне как память. Да и его величеству не стоит появляться на королевском ужине в камзоле без пуговиц». «Мяу!» — тихонько мяукнула неслышно подкравшаяся ириска и, поднявшись на задние лапы, пытливо заглянула мне в глаза. Следом из белого марева появилась настороженно принюхивающаяся принцесса, а затем вынырнули молчаливые припсы, которые до сих пор четко соблюдали мой приказ ни в коем случае не шуметь. «Я почти вспомнила», — прошептала я, подхватывая котенка на руки. «Почти, понимаешь? Еще бы немного, и я бы, может, узнала, кем была при жизни, и остались ли здесь еще те, кому я дорога». Печально сказала ириска, когда я прижалась к ней щекой и тяжело вздохнула. А я развернулась и медленно побрела к выходу, очень надеясь, что в дыму никто не увидит моего лица.